Глава 37. Ночь на проводе. Сначала Воло вернулся в дом 1517 по улице Газана и перерыл музыкальный салон Гетца, пока не отыскал профессиональный архив чилийца. Довольно любопытный архив. Это оказался не список хоров, которыми Гетц руководил, а перечень произведений, исполнявшихся под его управлением. Рядом указана дата концерта, число хористов и название церкви. Матет Дюрюфле исполнялся в Нотр-Дам-де-Шан в 1997 году, Аве Верум Пуленко в церкви Святой Терезы в 2000, а даже у Барбера в Нотр-Дам-дю-Розер в 1995. Список оказался длинным. Кроме того, Гетц записал несколько дисков Мизерера в 1989, Детство Христа в 1992 году. Вот дерьмо. Ему были знакомы эти произведения, и при одной мысли о них его уже выворачивало. Он сосредоточился на именах и датах, чтобы отвлечься от звучавшей в голове навязчивой музыки. В течение почти 20 лет Гетц дирижировал 8 разными хорами, по 6-7 лет каждым. Волокин переписал в блокнот названия приходов, из которых 4 были ему уже известны, и обзвонил одного за другим всех священников. 7 из 8 взяли трубку. Заспанные священники или ризничие, не понимавшие, что происходит, Волокин предупреждал их, пусть приготовят свои архивы, потому что он сейчас подъедет, и ему совсем не до шуток. Он занят расследованием тройного убийства. Он ехал через Париж в машине Каздана, врывался в ризницу, просматривал архивы хора. Как правило, реестры были в порядке, и он без труда находил списки детей, певших под управлением Гетца, и координаты их родителей. И звонил им посреди ночи, совершенно незаконно. Он не имел права вести это расследование и тем более досаждать людям посреди ночи, к тому же в канун воскресенья 24 декабря, но все зависело от его силы убеждения в момент контакта. Выглядело это примерно так. Капитан полиции Седрик Волокин, отдел по защите прав несовершеннолетних. «Что? Полиция, мсье, просыпайтесь. Это розыгрыш?» Гнусавый, заспанный голос. «Воло шел на пролом». «Хотите узнать мой регистрационный номер?» «Но ведь сейчас ночь. Ваш сын действительно пел в хоре Нотр-Дам-де-Розер в 95-м году?» «Ну да, в общем, кажется, я...» «А в чем дело? Он по-прежнему живет с вами?» «Нет, не понимаю. Можете дать мне его новые координаты?» «Да что происходит?» «Не беспокойтесь, просто небольшая проблема с тогдашним регентом». «Что за проблема?» «Его убили». «Но мой сын...» Именно в этот миг Воло повышал голос. «Вы дадите мне его координаты? Или предпочитаете, чтобы я приехал за вами?» Как правило, он получал номер телефона в ту же минуту и звонил бывшему хористу, чтобы снова услышать сонный голос и невнятные ответы. Мальчишки, ставшие взрослыми, ничего не могли припомнить. Пришлось перетрясти 3 прихода, сделать около 40 звонков, подкрепиться в маке на площади Клиши, который работал в 2 часа ночи, прежде чем удалось нащупать кое-что серьезное. В церкви святого Иакова на улице Опа в 5-м округе. Воло дозвонился родителям Режиса Музуае в 3:40 ночи. Поортачившись, отец, простой рабочий, с характерной речью раскололся. В 1989 году его сын, певчий виртуоз, исполнил сольную партию для диска Мизерера, записанного в церкви святого Евстахия Сен-Жермен-Ан-Ле. Сейчас ему 29 лет, он открыл автомастерскую в Женвилье, там и работает, и живет. Волокин набрал номер. Его ждал сюрприз. После 2-го звонка ему ответил бодрый, незаспанный голос. Без всякого предисловия полицейский спросил, «Вы не спали?» «Я ранняя пташка». Да и работы поднакопилось. Русский представился и стал задавать вопросы, готовый услышать в ответ все то же бессвязное бормотание. Но Режис Музуае помнил все до мельчайших подробностей. Воло догадывался, что механик страстно увлекался пением, а записанный под руководством Гетца диск стал одной из вершин его жизни. Музуае спросил, что случилось с мсье Гетцем, у него неприятности. Воло выдержал паузу, похоронным голосом сообщил печальную новость, повисло молчание. Очевидно, в голове его собеседника столкнулись 2 эпохи, волнующие прошлое и настоящее, полное ужаса и насилия, которое перечеркивало светлые воспоминания. Как, я хочу сказать, как его убили? Избавлю вас от подробностей. Расскажите мне о нем, о его поведении. Мы были очень близки. Насколько? Тот тихо рассмеялся в ответ. Не так, как вы думаете, капитан. Ведь вы, легавые, видите зло повсюду. Волой стиснул зубы, чтобы не ответить, что зло действительно вездесуще, но вместо этого приказал: «Опишите мне ваши отношения». Мсье Гетс доверял мне. Почему? Потому что он заботился обо мне. Он думал, что как певец я могу далеко пойти. Только надо спешить. Время было на исходе. Мне уже исполнилось 12 лет. До ломки оставался год или два. Он казался вам обеспокоенным? Пожалуй, да. В 89-м году Волокин задал вопрос на удачу, тем больше он удивился, попав в яблочко. «Иногда, — продолжал Мазуае, — мы с ним по вечерам задерживались, чтобы порепетировать, и я чувствовал его тревогу. У меня сохранилось это ощущение напряженности, впрочем, я знал, чего он боится». «Чего же?» «Однажды вечером, когда я репетировал «Мизерера» для будущей записи, Гетс казался особенно нервным. Он то и дело окидывал церковь взглядом, словно что-то могло появиться из-за угла. Продолжайте. А потом он расплакался. Меня это потрясло. Я думал, взрослые не плачут. И что он вам сказал? Кое-что странное. Он сказал, что дети не зря верят в сказки, которые им рассказывают, и что иногда людоеды вполне реальны. Волокин почувствовал, как встали дыбом волосы у него на затылке. «Он говорил вам о людоедах? А он употреблял выражение «эль огро»?» «Да, припоминаю, он произнес именно это слово, по-испански. Дайте мне ваш адрес». Мазуае продиктовал свои координаты. Волокин предупредил: «Я захвачу круассаны». Русский все еще находился в церкви святого Иакова на улице Опа. Резничий ушел спать, оставив боковую дверь открытой. Прежде чем уйти, он хотел кое-что проверить. То, что уже некоторое время не давало ему покоя. Он набрал номер мобильного испанского полицейского из Тарифа, тот говорил по-французски. Они вместе работали над делом педофила, который подбирал африканских детей-нелегалов и заставлял их сниматься в фильмах в стиле гонзо. Самая дикая мерзость, да еще с гнусным довеском. «Хосе?» «Да?» «Говорит Волокин, Хосе, просыпайся, у меня срочное дело». Испанец прочистил горло и отыскал несколько французских слов в глубине своего затуманенного сознания. «В чем дело?» «Нужна информация об одном испанском слове». «Каком еще слове?» «Эль огро». «Что это значит?» «Людоед», как и по-французски. «И только?» Испанец, казалось, задумался. Волокин представил, как он в темной спальне стряхивает с себя остатки сна, стараясь обрести ясность мысли. «Скажем, это чуть больше, чем просто людоед». «То есть?» «Эль огро». «То же, что «бука» по-французски или «бугаймен» по-английски. «Тот, кто крадет детишек, когда они спят». «Вот-вот». «Спасибо, Хосе». Он отключил мобильник, сунул записи в свой ягтаж, надел куртку. Когда он выходил, ему послышался подозрительный скрип в конце нефа возле главного входа. Он огляделся. Каменный зал освещала только лампочка в кабинете. Насторожившись, Воло потушил ее и стал ждать. Через витражи сочился слабый свет уличных фонарей. Ни звука, ни шороха. И все же сквозь тишину церкви, как ему казалось, пробивались неразличимые отголоски. Кто здесь? Новый шорох. В глубине хоров, ближе к алтарю. Русский поднялся на основании колонны, возвышавшейся над рядами стульев. Он по-прежнему ничего не видел, но обрел уверенность. Он здесь не один, а их несколько. Вдруг он различил острую, как кинжал, тень, которая падала на центральный проход в слабом свете круглого витража. Эту вытянутую тень венчала шапочка или фуражка, и все исчезло. Снова послышался шорох, на этот раз с другой стороны, у алтаря. Поворачивая голову, Волокин заметил, как тень промелькнула в углу между корпусом органа и колонной. Привидение не выше 1,40 м, в зеленой шапке. Господи, что происходит? Ощущение было, как под наркотой. В полной тишине протекла минута. В тот самый миг, когда он решил, что ему все померещилось, послышался приглушенный смешок. Затем еще один в другом месте, и еще один. Звуковые болотные огоньки. Волокин ощутил в венах странный жар вперемешку с ледяными струйками страха. Он сам не заметил, как на губах у него появилась улыбка. «Вы здесь», — прошептал он голосом, идущим из далекого прошлого, и раскинул объятия, будто святой Франциск Ассизский, говорящий с птицами. Но в следующее мгновение паника взяла верх, вырвав его из бредового состояния. В уголке сознания билось убеждение, против них у него нет ни единого шанса. Дверь, которую Ризничий оставил открытой, была всего в нескольких шагах. Шуршание под органом стало сигналом. Волокин сделал три шага в сторону, нашел дверной проем и скрылся, словно похититель церковных реликвий.